то почему же от оврага один только вред и природе, и людям? Так размышлял Андрей, пока его однажды не осенило. Да как же без оврагов? Ведь куда-то должны деваться накопившиеся за зиму снег и летние ливни. Та вода, которую земля уже не может вобрать в себя. Не овраги, так от весенних вод утонула бы земля, превратившись в плавни. Поэтому она освобождалась от лишней влаги, как человек освобождается от гнева, выместив его на невинных домашних. И все-таки кровавый овраг казался местом неестественным и страшным. Андрей сидел на кромке берега и смотрел вниз. А ну как там отыщутся Альбинкины следы? Может, шла в потемках, сорвалась и скатилась на дно, и теперь сидит где-нибудь на камешке в этой земляной щели и плачет? Он и в самом деле услышал тоненький плач и вздрогнул, вскочил на ноги, чуть не сорвавшись с обрыва. Седой жеребчик, осторожно подняв уши, глядел на ту сторону и ржал так, будто пробовал голос. За оврагом Андрей увидел сутулого человека в длинном тулупе и узнал Леньку Ангела. Ленька махал полами, будто хотел взлететь. — Леня! — закричал Андрей. — Ты Альбинку не встречал? — Нет, — ответил Ленька. — Она сама мне встретилась. — Где? Где она? — А, тёлку домой погнала. Тёлку нашу свободненские поймали, да в лесу привязали. Доходная стала. «Кого? Кого поймали?» «Да тёлку!» — почему-то разозлился Ленька. Андрей заметался по берегу, от досады вырвал тоненькое деревце и швырнул его во враг. И вдруг упал на колени, взмолился. «Лёня, сделай чудо! Перенеси меня на ту сторону! Ты же можешь! Ты же ангел! Ну!» «Эх, барин!» — покачал головой Ленька. «Враки все! Думаешь, чудо делают?» «Дураки вы все, что ли? Но ты же делал, делал!» Ленька потоптался на месте, растянул полы тулупа, но остановился. «А коня своего белого отдашь?» — вдруг спросил он. «Отдашь? Перенесу». «Отдам!» — крикнул Андрей, постановая от нетерпения. «Тогда зажмурь глаза, — деловито приказал Ленька Ангел, — и не открывай. Ежели откроешь, и тебя уроню, и сам расшибусь». Андрей зажмурился, и, чтобы лишить себя искушения, плотно зажал глаза ладонями. Тут же пахнуло ветром и запахом вонючей, залежалой овчины, и через мгновение он оказался на другой стороне, а Ленька-ангел держал жеребчика под усцы и чем-то кормил его с ладони. Андрей побежал по талому снегу, скользил и, удерживая равновесие, взмахивал руками. Две цепочки следов мелькали перед глазами, неуверенные копытца и полусапожки на высоком подборе. Мокрый тяжелый снег, облепив кроны молодых сосенок, сгибал их до самой земли так, что вдоль всей дороги образовались сводчатые арки. Андрей бежал под ними, словно под длинным залом, но ни в одном Альбинке не было. Он ждал ее из-за каждого поворота, и каждый следующий поворот только усиливал надежду. Там, где недавней бурей уронила на дорогу старую сосну, Андрей и увидел Альбинку. Она сидела на валежнике, а рядом на снегу лежала худая, голодная телка с веревкой на молодых рожках. Он перешел на шаг, чтобы подойти с достоинством, но не сдержался, кинулся со всех ног. «Аля, Аленька!» Альбинка испуганно вскочила с дерева, крепко вцепилась в веревку. Туго повязанный полушалок делал ее головку маленькой, тесный кожушок плотно облегал высокую грудь, а тяжелый подол юбки обвисал от тяжести воды и заледеневшего талого снега. — Барин? — она удивленно наморщила лоб. — Господи, откуда вы? — Аля, что же ты ушла? — Я тебя ищу. — Твоим следом иду, — задыхаясь, проговорил Андрей. «Звал, звал! Ветер!» «Что это с вами, Андрей Николаевич?» — игриво засмеялась Альбинка. «Эки чудной!» «Где же ты была, Аленька?» «Я-то тёлку искала!» Она ласково погладила выпирающие ребра животины. Исхудала, родимая. Чуть только не извели ироды. И вдруг похвасталась. Матушка сказала, коль найду телочку, моя будет на приданое.